Такой бар существует в каждом крупном городе. В нем пьют служители закона. Свободное от службы время, стражники старались не посещать наиболее популярные таверны Ангморпорка. Там легко можно оказаться снова на службе, увидев не то, что надо. Сноска. Например, самоубийство. Убийство, по правде говоря, встречалось в Ангморпорке достаточно редко, зато было много самоубийств. Самоубийством, к примеру, можно назвать ночную прогулку по району под названием Тени. Типичное самоубийство – это сказать кому-нибудь в гномьей таверне, что, мол, анекдот бородатый. Самоубийство – это упомянуть при тролле про собирание камней. В общем, самоубийства в Ангморпорке встречаются на каждом шагу. Конец носа. Поэтому обычно они ходили в таверну «Ведро», что на Тусклой улице. Таверна была маленькой, с низкими потолками, а присутствие городских стражников действовало на любителей выпить несколько охлаждающе. Но владельца таверны, господина Сыра, это не слишком беспокоило. Никто не пьет так, как стражник, который видел слишком много, чтобы оставаться трезвым. Марко отсчитал на стойку мелочь. 3 пива, 1 молоко, 1 расплавленную сиру с коксом и фосфорной кислотой. «Зонтик не забудь», — добавил Детрит. «И тягучий успокоительный двойной гаечный ключ с лимонадом». «И фруктовым салатом», — встрял Шноби. «Гав?» «И немного пива в миске», — сказала Ангва. «Этот песик явно к тебе привязался», — заметил Маркоу. «Ага», — согласилась Ангва. «Никак не пойму, почему». Напитки выставили перед ними на стойку. Они посмотрели на напитки, они выпили напитки. Господин Сыр, который хорошо знал стражников, не говоря ни слова, тут же снова наполнил бокалы и изолированную кружку Детрита. Они посмотрели на напитки, они выпили напитки. «Знаете, от чего я больше всего бешусь?» — спросил Колон немного погодя. «От того, что его просто бросили в воду. Даже груз к ногам не потрудились привязать. Просто бросили, и все. Будто их не волновало, найдут его, не найдут. Понимаете?» «А я больше всего бешусь из-за того, что он был гномом», — сказал Дубинс. «А я из-за того, что его убили», — откликнулся Марков. Господин Сыр снова прошелся вдоль стойки. Они посмотрели на напитки, они выпили напитки. Несмотря на все доказательства, свидетельствующие об обратном, убийства в Ангморпорке не были обычным явлением. Были, что соответствовало действительности, заказные убийства. Существовало множество способов, как уже говорилось выше, совершить непреднамеренное самоубийство. Иногда, по субботним вечерам особенно, случались семейные ссоры, во время которых люди находили более дешевый эквивалент развода. Все это было, но, по крайней мере, у всех этих событий была причина, пусть и необоснованная. — Господин Крюкомолот был большим человеком среди гномов, — сказал Маркоу, — и хорошим гражданином. Никогда не подстрекал людей, вернее, гномов, к беспорядкам, в отличие от господина Руки Силы. — А еще он держит мастерскую на Паточной улице, — заметил Шноби. — Держал, — поправил его сержант Колон. Они посмотрели на напитки, они выпили напитки. — Интересно, — сказала Ангва. — Кто проделал в нем такую дыру? — Никогда ничего подобного не видел, — признался Колон. — Может, кому-нибудь стоит пойти к госпоже Крюкомолот и все ей рассказать? — предложила Ангва. — Капитан Ваймс этим занимается, — откликнулся Маркоу. — Сказал, что не может никого просить о таком и все сделает сам. — Лучше уж он, чем я, — покачал головой Колон. — Ни за что бы не согласился. В гневе эти дьяволят просто ужасно. Все мрачно кивнули, включая одного обычного дьяволенка и одного дьяволенка приемного. Они посмотрели на напитки, они выпили напитки. — Разве мы не должны сейчас выяснять, кто это сделал? — спросила Ангва. — Зачем? — удивился Шнобби. Она раз или два открыла рот, но потом все-таки нашла подходящий ответ. — А если случится еще что-нибудь похожее? — Это ведь было не заказное убийство, верно? — уточнил Дубинс. — Нет, — ответил Марков. — По закону они обязаны оставлять записку. Они посмотрели на напитки, они выпили напитки. — Что за город? — пробормотала Ангва. — Самое смешное, что все работает, — пожал плечами Марков. — Знаешь, я когда только вступил в стражу, был настолько глуп, что арестовал главу гильдии воров по обвинению в воровстве. — А по-моему, неплохо, — похвалила Ангва. — Из-за этого у меня были большие неприятности, — признался Маркоу. — Понимаешь, — встрял Колон, — воры здесь организованы. Я имею в виду, действуют официально, им разрешено воровство. Правда, сейчас они этим почти не занимаются. Если платить раз в год небольшой взнос, тебе выдается карточка, и тебя оставляют в покое. Это экономит время и силы. — И что, все воры являются членами гильдии? — поинтересовалась Ангва. — Да, конечно, — ответил Марков. — В Ангморпорке воровство без разрешения гильдии запрещено, если ты не обладаешь особым талантом, конечно. — Что? Как это? Каким таким талантом? — удивилась она. — Талантом оставаться в живых, когда тебя подвесят вниз головой на воротах, а уши прибьют к коленкам, — объяснил Марков. — Ужас какой. — Да, знаю. Но все дело в том, что это работает. Все система. Гильдии, организованные преступности и все остальное. Все работает. — Но господину Крюкомолоту система не помогла, — заметил сержант Колон. Они посмотрели на напитки очень медленно, подобно могучей секвойе, которая делает первый шаг на пути к возрождению в виде миллионов листовок «Спасите деревья», Дитрит повалился назад. Но кружку из руки не выпустил. При смене положения на 90 градусов тролль не задействовал ни единый мускул.